Глава 25. Февраль 634 года. Третье жупанство префектуры Норик. Бывшее жупанство Моемира. Бывшие дулепские земли. Граница с Баварским королевством. Любим надел тяжелую соболью шапку, что почти упиралась в потолок избы, и гордо подбоченился. Жена Цветана, младшая дочь жупана Светоплука, одобрительно смотрела на него, обхватив объемистый живот. Она была не праздна. После казни Моемира князь на это место Любима поставил. Очень уж государь доволен остался, как его рота франков в лесах резала. Да и бабы с детьми все это время сыты были, пока в лесах прятались. Отличился, в общем, староста Любим. А тут такой счастливый случай подвернулся. Жупаны за измену казнили. Повезло, что еще можно сказать. Бывший десятник, Моемирову дочку, за которой чуть не год бегал, тут же очень быстро разлюбил. На кой ему поганую кровь предателя своей геройской кровью разбавлять? Зато у жупана Светоплука как раз младшая дочь, что от третьей жены, заневестилась. Тут-то Любим уже не растерялся. Жупан Светоплук у государя в большой чести и доверии был. Он как раз после его болезни в гору пошел. Светоплук теперь не абы кем, а целым префектом стал и в Новгород переехал. Все дулепские земли под ним, Чехии, часть Харутан и всякая мелочь вроде Лучан, Гбанов, Седличей и Лимузов. Государь недавно страну на префектуры разделил. Уж больно большой она стала. «Ух, какая ты у меня пышная!» Любим потрепал жену по объемистой заднице. Любил он это дело, жену по заднице шлепать. Такая красота досталась, что аж сердце от восторга заходится. Фунтов 250 той красоты, никак не меньше. Дочки узнать откормлены на зависть простым родовичам. У тех полнеть не получалось никак, слишком уж много забот было. Жили они богато. Здоровенная Моемирова усадьба, огороженная частоколом, досталась Любиму со всеми службами, и он нарадоваться не мог своей новой жизни. Большая изба с печью, что топилась по-белому, хлев, конюшня, погреба, дома-дворни, которая тоже досталась ему. Челяди гнали много, особенно из германских земель. Рабство в княжестве под запретом было, да только слуга, у которого ни кола, ни двора, от раба немногим отличался. Он ведь и еду, и одежду от хозяйских милостей имеет. Вот так вот. — Я в объезд, — важно сказал Любим, надевая тяжелую шубу. — Холодно же, — недоуменно посмотрела на него Цветана. — Зима ведь, не равен час на волков напоришься. — Я пару ребят возьму и самострел, — отмахнулся Любим. — Что мне те волки? — Да зачем тебе ехать-то? — не унималась жена. Добрые люди по избам сидят, в шахматы с шашками играют. В лесу варнаки одни бродят, да изгои безродные. Чего ты там забыл? — С личным составом надо работать, — важно поднял палец жупан. Любимая присказка князя, которую он слышал неоднократно, поразила его в свое время своей точностью и простотой. — Обними хоть на прощание, пень ты бесчувственный, — пустила слезу жена. — Я тут сколько дней одна буду? — Чего это я бесчувственный? Любим обнял жену, не забыв на прощание, как следует облапать пышные телеса. — Все, бывай. За ключницей пригляди покрепче. Что-то уж слишком довольная ходит стерва. Не иначе харчи из погреба таскает. — Пригляжу, — поджала губы жена и опустилась на лавку, потирая низ живота. — Тянет чего-то сегодня сильно. Вернись побыстрее, Любим. «Ведь мне рожать скоро!» «Вернусь!» Любим вышел из избы и плотно притворил дверь. «И не волнуйся так. Я тебе повитуху с лицензией из самого Новгорода выписал. От нее точно толку будет больше, чем от меня». Колючий ветер, словно глумясь, бросил ему в лицо горсть сухой ледяной крупы, и Любим поморщился. Погода дрянь, но делать нечего. Он свои земли объезжал регулярно, и за порядком следил тщательно. Не приведи боги ревизора с Братиславы, чего непотребное увидит, и самому боярину люту доложит. Так ведь можно и боярской шапки лишиться. Случаи бывали.